Глава 16. Без менторских фокусов. За 10 минут до звонка я была в магистрате. Радовала, что сегодня пятница и впереди долгожданные выходные. Сложная выдалась неделя. Хотелось отвлечься и погулять с Кэти. Я оглянулась. Кругом, небольшими группами, между собой оживленно общались однокурсники. Первый ряд занимали исключительно девушки, которые частенько щебетали между собой о моде, ресторанах и еде, сплетничали о парнях, предательницах-подругах и многом другом. В учебный класс заходили адепты, занимали свои места, и аудитория постепенно наполнялась. Смотрела на всех и понимала, что от обилия красного цвета мантий у меня уже не рябило в глазах. Привыкла, наверное. И не только к цвету, а ко всему. Аура как-то незаметно просочилась и вплелась в мою жизнь, уютно расположившись в самом сердце. А мне скоро возвращаться домой. Рядом со мной, как обычно, сидели Крит и Келли, и перебранка между ними вырвала меня из размышлений. Первый пытался убедить вторую, что быть боевым магом почетно, что он обязательно добьется этого статуса к четвертому курсу. А Келли только посмеивалась и желала ему удачи. Она была убеждена в том, что служить ауре можно не только в боевом отряде, а помогая осваивать стихийную магию адептам, чем, собственно, и собиралась заниматься после окончания ММС. Келли хотела остаться в качестве преподавателя на нашем факультете. Она утверждала, что быть в боевом отряде не панацея и не обязательно стремиться в пекло, чтобы кому-то что-то доказать. На что Крит сказал, что девушкам действительно нечего делать среди боевых магов. Ну надо же! В рядах поддерживающих политику Хантера только что на одного человека стало больше. Подумала я и скривилась от собственной мысли, вспомнив его обидную реплику в свой адрес. Ох уж эти мужики! Сложно им принять, что женщина тоже может быть полезна. Хорошо, что не все такие принципиальные. Например, менторы заметно отличались уровнем развития сознания от всех, кого я знаю на ауре. Кроме Арчи, наверное. Он тоже тот еще мудрец и многое знает. Хотя, будь мне 3000 лет, я бы тоже была мудрейшей особой, и с высоты прожитых лет и опыта проще относилась бы к словам несмышленных малышей и вообще бы никак не реагировала. А что мне мешает не реагировать сейчас на того же Хантера? Впервые поймала себя на подобные мысли и удивилась. Джейс меня бы сейчас за это похвалил. Прозвенел звонок. Сегодня первой лекцией была алхимия огня, и вошедший в аудиторию ректор решил начать занятие с самостоятельной работы. Он был деловит и собран, но по нахмуренным бровям стало ясно, что его настроение оставляло желать лучшего. Руки ментора были надежно прикрыты рукавами мантии, поэтому пришлось смириться с тем, что мое любопытство так быстро удовлетворить не получится. Наличие или отсутствие таинственной тату не разглядеть. Придется ждать до вечера. Уж на тренировке-то я смогу незаметно их рассмотреть. После озвученного задания каждому адепту на MacBook пришел список вопросов по пройденному материалу, и мы тут же принялись за их выполнение. Их было 10, и на первый взгляд совсем нелегких. По всей видимости, мы будем решать самостоятельную до конца урока. Когда я приступила к выполнению, поймала себя еще на одной мысли, что очень удобно все делать на навороченном гаджете, без какой-либо бумажной волокиты. После выполнения работы оставалось нажать кнопку «Сдать», и она отправлялась на проверку. Причем она тут же проверялась, видимо, на нее настроены автоматические алгоритмы, которые сразу же сообщали о набранных баллах. Вообще, я заметила, что для преподов ММС хорошо организован рабочий процесс, не нужно до ночи сидеть и собственноручно проверять работы адептов, что существенно экономило время. Алгоритм проверял за них и выставлял оценку, а дальше, если оценка низкая, преподаватель мог посмотреть, что именно не так. Я не удивлюсь, если Коул приложил свою руку к данной разработке. Стоило мне выполнить первое задание, как на макбуке появилось входящее сообщение от господина ректора. «Привет, Кира, сегодня вечером тренировка будет в совете. В портальной комнате тебя встретит Ферран Бастард и проведет занятия в зале. Инструкции он получил». От этого сообщения мои брови взлетели вверх. Уж очень неожиданно, что Мартин доверил занятия со мной кому-то другому. Но спорить я не стала. Надо, значит, надо. К тому же мне и самой не хотелось какое-то время находиться с ним наедине. Нужно немного проветрить мозг и избавиться от тягучих мыслей, навеянных последним нашим совместным сновидением. Нельзя допускать близкого контакта. Мне это не нужно. Жаль, что не скоро увижу его руки. Ну да ладно, потерплю. Мне дороже мое душевное равновесие. Я чувствовала на себе его взгляд, но голову поднимать не стала, делала вид, что усердно решаю ту абракадабру, которую он прислал. «Хорошо», — быстро ответила и свернула нашу переписку. Мельком взглянула на Мартина, тот задумчиво потирал подбородок и смотрел в свой MacBook, а потом начал что-то писать. «Вечером я буду занят, поэтому не смогу сам с тобой позаниматься». «Ментор оправдывается? Что-то новенькое». «Я поняла, окей». Без каких-либо эмоций ответила я, но не успела скрыть нашу переписку, пришло новое сообщение. «Что такое окей?» Я невольно усмехнулась, но тут же воровато огляделась, чтобы убедиться, что не привлекла внимания адептов. Все были заняты делом, а Мартин в упор смотрел на меня. Поймал мой взгляд, и уголки его губ слегка дернулись, намекая на улыбку. Я снова вернулась к макбуку и ответила. «Это сокращенное обозначение слова «хорошо». Все, не отвлекай, я пытаюсь разобраться в самостоятельной работе». Прочитав мое послание, он усмехнулся и посмотрел на меня. Я взглядом показала, что не шучу, и принялась отвечать на каверзные вопросы. Сообщений больше не было. После того, как я ответила на все вопросы, отправила работу и наблюдала за тем, как система ее проверяет, результат меня порадовал. Я на все вопросы ответила верно и получила высший балл. Прозвенел звонок, я собрала свои вещи и быстро вышла из аудитории. Не хотелось, чтобы ректору вдруг пришло в голову меня задержать на разговор. Не хотела, он и не задержал. Вечером я вышла из зеркала, и меня в портальной комнате совета уже ждал, сложив руки на груди и подперев противоположную стену, двухметровый воин с нагроможденными друг на друга мышцами и устремленными на меня яркими глазами-сапфирами. Феррон Бастард. Видимо, он тоже недавно зашел, потому что был одет в черный длинный кожаный плащ. «Привет, Кира. Ну что, готова покорять стихию огня?» усмехнулся пиротехник. «Всегда готова», — бодро отозвалась я. «Показывай дорогу в зал, сенсей». «Кто?» — воскликнул маг с таким выражением лица, будто оскорбился. «Учитель! Это слово из моего мира!» Поспешила развеять недопонимание. «Все время забываю, что значение многих слов вам неизвестно». «Хм...» — задумчиво произнес пепельный блондин. «Ну да, я многому могу тебя научить, детка». Подмигнув и широко улыбнулся, и плавным жестом руки указал на выход. «Один-один». Даже нечем было опровергнуть его обращение. Да и слово «детка» прозвучало от него совсем не обидно, как-то по-доброму, что ли. Не пошло, точно, поэтому решила не заострять на этом внимание. Себе дороже. К тому же я первая начала. Случайно. Мы вышли из комнаты, прошли через арку и отправились в левое крыло помещения. На первом этаже находился огромный зал размером с футбольное поле и невероятно высокими потолками. По сравнению с ними, двухэтажные аудитории в ММС казались клетками в курятнике. Что особенно меня удивило, так это то, что в таком огромном помещении не было эха. Зал был разделен на зоны, а по периметру прочерчены дорожки для бега, в центре несколько полос с препятствиями. Одна стена для скалолазания, рядом с ней висели канаты, отдельно выделялось пространство для силовых тренировок с тренажерами, турниками и какими-то приспособлениями, предназначение которых мне пока не ясно. Фер заметил мое удивление. «Классный зал, правда?» Прокомментировал и обвел его взглядом, будто сам впервые рассматривал. «Ого! Вы здесь тренируетесь?» «Скажем так», — отозвался воин, снимая плащ и вешая его в раздевалке. Остался он в черной майке, брюках и армейских ботинках с высокой шнуровкой. На плече у него была большая цветная татуировка архимага огня. «Это один из залов, в котором мы тренируемся. Здесь у нас проходят силовые и магические занятия. К силовым относятся работа с тренажерами, стрельба, боевые искусства, прохождение полосы препятствий. В магии отрабатываем атаку стихии, защиту, работу с артефактами, заклинаниями и рунами. В лаборатории проводятся эмоционально-волевые испытания и упражнения, не менее сложные, чем физические. Даже не знаю, что сложнее», — усмехнулся Фер, почесывая затылок. «Что значит эмоционально-волевые?» — уточнила я. «Что именно вы там делаете?» Джейс проверяет психоэмоциональное состояние, тестирует человеческие качества, работает с нашими эмоциями, страхами и другими негативными чувствами. В лаборатории мы тренируем свои способности, совершенствуемся и улучшаем навыки. Джайс бывает весьма изобретателен в своих экспериментах. Но положительная сторона в том, что он указывает, над чем нужно работать. Я понимающе усмехнулась. Что верно, то верно. Об изобретательности Джейса знаю не понаслышке. Есть еще зал «Боевой стимулятор». Разработка Коула ядрит его фантазию. Проворчал пиротехник. Там мы отрабатываем все, что умеем. В основном воюем с иллюзорными демонами, сущностями, одержимыми. Каждый раз в новых природных условиях и декларациях, будь они неладны. Даже сам Коул от себя не в восторге, когда нам приходится ночью блуждать по лесу под дождем и сражаться с демонами. Причем полученные раны в стимуляторе вполне реальные. Только когда выйдешь оттуда, иллюзия исчезает. Да. А почему он от самого себя не в восторге? Потому что он тоже участвует во всех боевых операциях. И куда нас в очередной раз закинет система, не знает даже он. Также еще есть полигон, где отрабатывается работа с оружием, взрывными устройствами, стихийной магией в реальных условиях, кроссфит на 10 километров с препятствиями. Вот такие у нас тренировки. Менторы никогда не предупреждают заранее, что они для нас подготовили. Занимаемся с 3 до 5 вечера по 2 часа 5 дней в неделю. Выходные, вторник и суббота. Это что же получается? Мартин приходил с одной тренировки на другую? Сначала с воинами тренировался, а потом со мной? И еще очень любопытно. Если они так много времени уделяют тренировкам, то когда успевают выслеживать одержимых и демонов? А когда вы работаете? Когда вызовут на задание. В основном всем занимается совет. Но когда требуется зачистить территорию или найти, поймать и обезвредить преступника, то к делу подключают нас. Ну что, давай начнем с бега и разминки? «Бежим 5 кругов», — сказал Фер и указал на место старта. «Почему со мной сегодня занимаешься именно ты?» — спросила я, как только мы побежали. «Отрабатываю наказание за импульсивное поведение», — пробормотал воин. На мой непонимающий взгляд одним словом пояснил. «Бездна». «Оу, значит, тренироваться со мной — это наказание? Впору было оскорбиться, как некоторые совсем недавно. Но я не успела». «Не совсем. Мартин сегодня занят, а ты магиня огня. Считай, что тебе дали одного из лучших инструкторов по боевой огненной магии. К тому же я еще восстановил не весь свой резерв, поэтому на задание меня не отправляют. А чтобы смог принести хоть какую-то пользу, сослали позаниматься с тобой». Я взглянула на него в удивление, и он быстро дополнил. В хорошем смысле этого слова. Мы пробежали с Фером 5 кругов и сделали разминку. За это время мне удалось выяснить подробнее о его способностях. Оказалось, что он не только тренированный боец спецотряда, что было заметно невооруженным взглядом, а умеет взрывать взглядом, накалять и поджигать огнеопасные предметы, умеет делать огненный ветер и выставлять огненную стену. Ему очень нравится химичить и изобретать новые взрывные устройства. Умеет делать огненные бомбы, разновидность плеара с дополнительным уроном за счет взрыва. Интересно было узнать, что его невозможно поджечь, поэтому может создавать большой щит и собой защищать от взрывной волны. А также его идеей было создать мегаплеары, когда несколько магов огня объединяют свои силы в цель и делают один большой плеар. А потом неожиданно спросил, была ли я на дне стихийной магии. На мой положительный ответ он сказал, что они принимали непосредственное участие в организации праздника, помогали менторам. Так вот, значит, кто были эти суперспособные мужчины в черных мантиях и масках. И тут у меня возник вопрос. Где же они были, когда на меня напали Ширзы на территории Медиестрата? Он очень удивился. Не знал, что Ширзы напали на меня, знал, что на адептку ММС. И на этом все. Сказал, что их вызвали в совет, поэтому остаться на салют они не смогли. А как ему известно, нападение случилось сразу после праздничного фейерверка. Я согласно кивнула, и он посмотрел на меня с уважением. — Ты не так проста, какой кажешься. — Это комплимент или оскорбление? — Это мое восхищение такой смелой девушкой. Улыбнулся Фер. — Хорошо, разминку сделали. Сегодня наша задача — поработать с плеарами. Мне нужно понять, что ты умеешь делать, а чему тебя нужно будет научить. Сделай плеар. Я сосредоточилась и над моей рукой загорелся шар среднего размера. «Молодец! А теперь аккуратно попробуй переместить его от себя 10 метров. Сложное задание. Недавно пробовала его выполнить самостоятельно на пляже, но ничего не получилось. Через несколько минут потуг мне удалось отдалить от себя плеяр на приличное расстояние». «Теперь обратно к себе», — тихо проговорил Фер, и я мысленно приказала шару вернуться. Но плеяр полетел быстрее, чем я это планировала. Я зажмурилась и на автомате прикрыла лицо руками, думала, что получу собственным плеяром по голове. О том, что можно было выставить щит, я благополучно забыла. Но и огненным шаром я все-таки не получила. Внезапно перед моим лицом появилась рука Фера, поймала плеяр и потушила его. Не ожидала, что у него настолько хорошая реакция. «Кира, детка, ты что, решила себя поджечь?» По-доброму усмехнулся Фер. «Давай еще раз, только медленнее». Я попробовала снова и снова, до тех пор, пока не получилось. Фер меня страховал и подсказывал, что нужно делать. Затем мы тренировались с защитой. Я выставляла щит, а Фер кидал в меня маленькие плеяры. «Давай, один раз попробуешь защититься от большого, хорошо?» Я кивнула, но внутренне испугалась. От больших плеяров я еще не защищалась. Фер создал огненный шар размером с баскетбольный мяч. Я создала щит и вложила в него максимум силы. Он с размаху кинул его в меня, и тот разбился о мой щит. Удивительно, но я даже с места не сдвинулась. Хотя мелькнула мысль, что придется отведать силушки богатырской. И даже представила картину, как после удара о щит со свистом лечу к дальней стене и впечатываюсь в оную. Но нет, ни одной из страшных мыслей не воплотилось. Фер присвистнул и похвалил меня. «Слушай, а если бы я не справилась?» «Я был уверен, что справишься, но на всякий случай приготовился отозвать плеяр обратно». Вообще, мне очень понравилось занятие с Фероном. Мы попробовали делать все виды боевых плеяров. Раскаленный, взрывной, пульсирующий, невидимый, ледяной, жидкий, испепеляющий и дымовой. После удара о поверхность распространяет дым, и противник на время теряет ориентацию. Так как я делала их впервые, то получалось не с первого раза. Особенно возникли сложности с невидимым шаром. Фер оказался терпеливым учителем, подробно рассказывал и по нескольку раз показывал, как нужно правильно вызывать каждый из них, какой жест использовать, как сфокусироваться и какое заклинание применять. У него оказались очень гибкими пальцы, и он помогал выворачивать мои. Радовало, что теорию я успела хорошо выучить в медиистрате, прежде чем приступить к практике. Он также оказался с хорошим чувством юмора, шутил, подбадривал. Когда у меня не получалось, приводил примеры и рассказывал разные истории о своих достижениях во время обучения. Что по сравнению с ним, когда он был на первом курсе, меня можно считать мастером высшей категории. 2 часа тренировки пролетели незаметно, и выходили мы из зала в приподнятом настроении. «Можно проводить тебя до дома?» — внезапно спросил Фер, когда мы прошли арку и подходили к портальной комнате. «Так можно считать, что уже проводил, мне осталось пройти сквозь зеркало, и я дома». «Нет, ты не поняла. Можно я тебя подвезу до дома? Не уходи порталом». Я задумалась. В принципе, компания Фера мне понравилась. Почему бы и нет? «Хорошо, поехали», — согласилась я. Мы вышли из здания совета и отправились на стоянку. У него был флайкар черного цвета с красными полосками на капоте, крышей и по бокам. И он первый, кто у меня спросил, поедем ли мы или полетим. Я назвала ему свой адрес, и мы полетели. С некоторых пор меня не приводило в ужас мысли о полете. Во время дороги он спрашивал о моем мире, о том, как я попала на ауру, и нравится ли мне в нашем мире. Именно в нашем. Он таким образом хотел сказать, что аура является и моим миром тоже, что, конечно, мне очень понравилось. Я рассказала о том, как впервые встретилась с менторами и как мне удалось сбежать из кабинета Мартина. Фер громко и раскатисто рассмеялся. Он совсем не ожидал, что мне удалось обвести менторов вокруг пальца. За разговором я не заметила, как пролетело время и на какой высоте мы летели. Очнулась уже возле своего дома. «Красивый дом и район хороший», — одобрительно отозвался Фер. «Спасибо. Мне тоже нравится. И за тренировку спасибо. Было очень познавательно», — поблагодарила я. Феррон нажал кнопку, и дверь открылась. «Всегда рад помочь. Обращайся, если понадобится моя помощь», — подмигнул воин. «Тогда до встречи!» Попрощалась я и вышла из машины. «До встречи, детка!» Сверкнув белозубой улыбкой, попрощался блондин. Я лишь усмехнулась и отправилась домой, а Фер плавно закрыл двери авто и улетел в неизвестном направлении. Все-таки не всем блондинам на Ауре воображаемая корона пережала мозг. Или Ферен Бастард оказался исключением. Но я рада, что у нас завязались хорошие дружеские отношения. Было бы неплохо подружиться со всеми воинами, чтобы не было каких-либо неприятностей и недопонимания в коллективе. Надеюсь, в будущем так и будет. Некоторое время я провела с Арчи, рассказала ему об интересной тренировке с Фером, а потом отправилась в душ и легла в кровать. Стоило моей голове удобно расположиться на подушке, браслет оповестил о входящем сообщении от Мартина. «Добрый вечер, Кира, как прошла тренировка?» «Все хорошо, мне понравилось». «Чем?» «Ферен неплохо работает со стихией огня, мы продуктивно позанимались». «Да, это правда, значит, закрепляю его за тобой. Некоторое время ты будешь заниматься с ним. Я внес изменения в твое расписание. Теперь вечером по понедельникам и средам ты будешь индивидуально тренироваться в здании совета. А по пятницам будет совместная тренировка с отрядом. Занятия с Джейсом остаются без изменений». «Черт! Получается, что на следующей неделе начнется тесное взаимодействие с коллегами?» «Страшно?» «Конечно. Но отступать было бы глупо. Не хотелось выставлять себя трусихой, поэтому ответила». «Хорошо. Окей». Прочитав его последнее сообщение, я усмехнулась. Быстро он схватывает иномирские словечки. Отключила переписку, повернулась на бок и задумалась. Увидев сегодняшний зал для тренировок и узнав обо всех испытаниях, которые проходят воины, я понимала, что просто не будет. Те тренировки, которые со мной проводил Мартин, цветочки по сравнению с тем, что меня ждет в зале совета. Но я пожалею, если не попробую. А вдруг не так страшен черт, как его малюют? «Спокойной ночи!» На браслете высветилось новое сообщение от Мартина. «А вот и главный черт всей этой группировки. Помяни его, он тут же появится. Думала, что наш короткий разговор окончен, а нет. Видела, что его послание отметилось мной прочитанным, но решила ничего не отвечать. Не хочу. Я очень надеюсь, что у меня сегодня действительно будет спокойная ночь. Безо всяких менторских фокусов».